представляется мне в чем-то характерной, а потому заслуживающей внимания. «С конкретными фамилиями?» — спросил он. «Вполне вероятно», — ответил я. Некоторое время мы снова шли молча. Наконец он сказал неожиданно мягко. «Мне бы этого не хотелось». Я пожал плечами. «И не только из-за того, что таким образом вы ославите меня и мою семью на весь город», — продолжал он все так же мягко. «Вы уж простите, молодой человек, за откровенность, но я понимаю, что это вас только подхлестывает. У меня есть определенное положение, и от этого материал будет особенно жареным». Я попытался возразить, но он остановил меня движением руки. «Повторяю, не только в этом дело. Главное, в моем сыне. Вы говорите, что желаете помочь, а я боюсь, как бы в погоне за остреньким материалом вы ему не навредили. Видите ли, Саша только внешне такой благополучный и независимый. На самом деле он ребенок с очень трудной судьбой. Да, я не боюсь этого слова, именно судьбой. А отсюда, с трудным характером и не слишком крепкой нервной системой. Вот так-то». Я молчал, тем самым предлагая ему продолжать. «Уж не знаю, что вам наговорила эта болтушка Жильцова», — произнес он наконец, — «но я очень любил Сашину мать». Латынин остановился возле парапета и облокотился на него, глядя на реку. Теперь ко мне был повернут роскошный аристократический профиль. «Странное дело», — сказал Виктор Васильевич задумчиво. «Вы, вероятно, лет на 20 меня моложе, при этом совершенно посторонний мне человек. А обстоятельства складываются так, что я должен перед вами чуть ли не исповедоваться». Он усмехнулся. И сбоку эта ухмылка показалась мне иронической, хотя в голосе его слышна была только грусть. «Ну да ладно, делать нечего». Латынин решительно провел рукой по своему седому бобрику и повернулся ко мне лицом. «Слушайте, Надю я действительно любил. Да, потом появилась Лена, моя теперешняя жена. Но если вы думаете, что это было так легко, развелся, женился, вы ошибаетесь. Я ведь понимал, что не просто меняю одну жену на другую. Я Сашку оставляю. Мне тогда казалось, что сердце не выдержит и разорвется. Да, я знаю, что вы думаете. Не разорвалось и благополучно оставил. Так ведь это же жизнь. Но даже если я и виноват, Надя наказала меня самым страшным образом. Врагу не пожелаю пережить то, что пережил я, когда она умерла». Виктор Васильевич помолчал, вроде задумавшись, а потом сказал: «Знаю, не должен бы я этого говорить, но как она могла не подумать о сыне? Конечно, я ее судить не имею права. Но, по-моему, все, что сейчас с Сашей происходит, тоже отдаленный результат ее». Тут он запнулся на секунду и закончил, подыскав слово, ее поступка. А потом, спохватившись, прибавил: «Хоть и из себя я, разумеется, ни грана вины не слагаю». «Да, так вот», — продолжал он, устремив взгляд куда-то поверх моей головы, — «Надя умерла. Саша жил у бабушки, у Надиной матери, моя бывшая теща. Это, знаете ли, такой тип женщины, добрая, любвеобильная, но абсолютно без царя в голове. Когда мы, наконец, получили квартиру, Саше было 10 лет. Это был уже очень капризный и избалованный ребенок. Нет, я бабушку тоже не виню. Я понимаю, что это со стороны легко осуждать. А когда Саша стал жить со мной, я сам ни на минуту не мог забыть, ну, того, что случилось. Кое-кто из знакомых ахал, дескать, ребенок делает, что хочет, растет совершенно безнаказанным. Знаете, я бы тут другое слово употребил — ненаказуемым, это точнее. Ну, что мама умерла, Саша, конечно, знал, но до сих пор не могу понять, зачем понадобилось говорить ребенку про самоубийство.